У любителей цепей есть одна общая черта — детская травма. Их часто бросали. С ними плохо обращались с использованием цепей, когда они были детьми. Били ими, связывали. Они были беспомощны, так что теперь они ищут в цепях силу. Хэтчер становился все более воодушевленным. По-видимому, ему приносило удовольствие говорить с кем-то об этом, особенно поучать. Он продолжал. «Конечно, цепи не могут дать силу, ведь именно из-за них они чувствовали себя слабыми. Но я уверен, что ты слышала эйнштейновское определение безумия». Райли кивнула. Он говорил, что это когда кто-то делает одно и то же и каждый раз ожидает иного результата. «Что ж, это не мой профиль, поскольку я не психопат», — сказал Хэтчер. «Но если ты говоришь о настоящем серийном убийце, то...» Хэтчер посмотрел Райли прямо в глаза. «Я думаю, что тебе лучше проверить все приюты и тому подобное. Ищи того, кто был брошен и кого связывали. Кого-то, кого мучили», — сказал он. Он ударил ладонями по столу. «Я могу помочь чем-то еще?» — спросил он. Райли чувствовала себя более чем удовлетворенной. «Нет, думаю, достаточно», — сказала она. «Так что ты не хочешь, чтобы другие люди про тебя знали?» — спросил он. Какое-то время Райли ничего не говорила. Она колебалась. Настал момент, когда она должна была просто встать из-за стола и выйти, нарушив свою часть уговора. В конце концов, этот человек не представлял для нее никакой угрозы. Он никогда не выберется отсюда. Но его глаза все еще смотрели в ее. Его воля невероятно сильна. И он прочитал ее самым обескураживающим образом. Он знал, что она не нарушит свое слово. Даже не имея особых причин его сдерживать, она не могла так поступить. Но что она могла ему рассказать, чтобы не дать ему еще больше власти над собой, чем есть у него сейчас? «Я паршивая мать», — сказала она. Хэтчер покачал головой и кисло рассмеялся. «Попробуй лучше», — сказал он. «Я не хочу услышать то, что все знают и так. Даже я уже это понял». У Райли по спине пробежал холодок. Он, видимо, на самом деле понял про нее достаточно. Несколько мгновений она думала молча. Наконец она сказала. «Ты рассказал, что приятно убивать цепями. Мне знакомо это чувство». «Правда?» — спросил он заинтригованно. «Пару дней назад я убила человека острым камнем», — сказала она. «Я била его по голове снова и снова, и я не пожалела об этом ни на йоту. На самом деле я бы с удовольствием повторила,